18. От разногласий сердцу грустно. Не понял. Топор тоже вытягивает руку с пистолетом и, шагая вперед, отодвигает меня в сторону. Все происходит, как в замедленном фильме. Цвет и двое его подручных встают в линию, направляя оружие в сторону стола. Я замечаю их глаза, будто выхваченные крупным планом, сосредоточенные и лишенные эмоций. Хмурые лица, сдвинутые брови. Киборги, машины для убийства. Зато с противоположной стороны эмоции бьют через край. Распаренные патриции, как дельфины, медленно выныривают из-за стола, расплескивая пиво, точно морские волны. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды. Посмотри на это небо. Взглядом, блядь, тверезым. Посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Звуки песни в моей голове растягиваются так же, как и вся окружающая действительность, и теряют всю игривость, превращаясь в обвинительный приговор. И в этот момент раздается первый выстрел. Из ствола, как из сопла ракеты, восток вырывается огонь, очищающий и разящий. Вмиг пространство и время сжимаются, и из желейной растянутости возвращаются в привычное состояние. За первым выстрелом следует второй, третий, четвертый, а потом еще, еще и еще. Три ТТ работают, как катюши, посылая разящее пламя в живые человеческие тела. Простыни окрашиваются алым цветом, и на глазах превращаются из белых флагов перемирия в красные знамена вечной борьбы. При каждом попадании они взрываются маленькой вспышкой брызг, ошметками человеческой плоти и кровавыми фонтанчиками возмездия. «Веди, Будённый, нас смелее в бой! Пусть гром гремит! Пускай пожар кругом! Пожар кругом!» Вот что надо петь. А не кончай ее, Семён. Ну да ладно. Вой и грохот смолкают, и поверженные, растерзанные трупы уплывают в Тартар по кровавой реке Стикс. Образно говоря. На самом деле они просто сползают под деревянный стол, забрызганный кровью и кусочками их же мозгов. Но не все из присутствующих оказываются сраженными свинцовым дождем. Трое из них с совершенно ошалевшими лицами остаются нетронутыми. Это Пеша Богданович, парашютист и еще один чел, которого я не знаю. Цвет берет кожаную папку, лежащую на столе, взбирается на этот стол и, сбросив ногой остатки пиршества, прямо по столу подходит к перепуганным и похожим на привидения, забрызганные красной краской троим, выжившим счастливчикам. «Парашютист», — очень спокойно говорит Цвет, присаживаясь на корточки на краю стола и раскрывая папку. «Посмотри вот на эти бумаги. И вы тоже». Он, как ни в чем не бывало, делает приглашающий жест рукой, мол, давайте, пацаны, не стесняйтесь, подтягивайтесь. Всем им невероятно трудно сосредоточиться после произошедшего, но они пытаются выглядеть крутыми ребятами и крепкими орешками. «Ты же хотел посмотреть доказательства, Сергач», — продолжает Цвет. «Ну так смотри». Вот показания агента Бузони Пеши Богдановича. Вот протокол допроса и личная подпись. А вот донесение о сходнике. Вот еще тоже интересный документик. А вот тут целая пачка таких. «Это...» — часто повторяет Сергач. «Это фальшак, кидняк, подстава! Ты сам слепил!» Цвет делает знак. И топор прерывает некачественную шипящую запись Розенбаума и вставляет в магнитофон другую кассету. Комната наполняется голосом Пеши Богдановича. Здесь к качеству не придерешься. Поэтому все присутствующие прекрасно слышат, как Сергач сдает своих корешей, собирающихся ограбить магазин. «Нет!» — кричит он. «Это не то! Я специально пургу гнал, левак сливал! Вы чё, волки позорные? Да я! Да вы!» И все в том же духе. Впрочем, продолжается это недолго. Не обращая внимания на слова и вопли сергача, Цвет поднимает руку с зажатым в ней пистолетом и нажимает на спусковой крючок. «Парашютист», — говорит он. «Ты видел? Он крыса. Стучал легошам. Да еще на меня наезжать пытался. Питер. Так что я в своем праве, да?» «Конечно, Цвет», — кивает тот. «Как скажешь». «Хорошо», — он тоже кивает. «Вот эти остальные под тебя копали, так что будешь должен». «Ладно, шучу, от тебя не дождешься. Продолжай спокойно работать, мне твоего не надо, я не беспредельщик. У нас с тобой все ровно, так ведь?» — тот молча кивает. «Огонек, ну а ты?» — поворачивается Паша ко второму уцелевшему. «Теперь подо мной. Завтра утром со своими пацанами, не всеми, конечно, чтобы был в кавказской кухне. И поскольку Жид тоже нас оставил, отдаю его территорию тебе». «Погоди, чё-то я не...» — начинает было парашютист, но, встретившись взглядом с Цветом, вмиг затухает. «И вот еще что», — добавляет Паша Цвет и показывает на меня пальцем. «Если кто на этого пацанчика наедет, будет лично со мной разбираться. Всем скажите». Огонек и парашютист идут одеваться, а топор заносит канистру и щедро поливает все бензином. Из бани он выходит последним, когда огонь уже вовсю пылает. Как терминатор, в небезызвестном фильме он выходит из пламени и идет в дом. А мы с Цветом двигаем к его «Волге». За рулем сидит тот бритый чувак, что открывал ворота. «Пеша Богданович, все. Можно вздохнуть полной грудью. Почти. Надо еще разобраться с брачным аферистом Суходоевым». «Мы, кажется, помещение нормальное нашли», — сообщаю я Цвету, когда мы возвращаемся в город. «А старое чем плохо?» «Во-первых, оно по размеру не подходит, ведь нам нужно хотя бы два зала. Во-вторых, Альберт реально загибается, палки в колеса вставляет, душнит вечно. Короче, лучше от него держаться подальше. Я вот не знаю только, как он будет реагировать, когда поймет, что его клиентура к нам ушла. Возможно, будет стучать». «Да он и сейчас стучит, наверное. Реши, мы с ним не кипишуй. Он под сергачом был, а теперь ему и деться некуда. Не к парашютисту же идти. Тот его выпотрошит в ноль». «Так ментам тоже не понравится, что поток иссяк. Начнут его долбить, он и капнет на нас». «Я тебе говорю, решим», — раздражается Цвет. «Ну ладно», — пожимаю я плечами. «Вот что тебе скажу. Ты молодец, что не обгадился сегодня. Но то, что было, забудь. Вернее, помни, как предостережение и урок, но забудь, как реальное событие. И Ромке ничего об этом не говори. Если скажешь, я узнаю, понял?» «Понял, да, это мне объяснять не надо». «Ну и хорошо, раз не надо», — кивает Цвет. «Контейнер, кстати, уже пересек границу», — сообщаю я. «Теперь ждем прибытия. Возможно, недели через две уже у нас окажется. Точнее сказать никто не может. В среднем от 2 до 8 недель». Цвет кивает, но ничего не говорит. «А что тебе Рома предложил, можешь сказать?» — спрашиваю я. «Может, и скажу. Потом», — отвечает он. На следующий день Рыбкина продолжает жалить своей отчужденностью, и мне, прошедшему вчерашнее кровавое побоище, тем не менее, по-прежнему не по себе от ее демонстративного игнора. Вот то-то и оно, что демонстративного. Если бы она действительно серьезно увлеклась тем парнем, фрицем, или как там его, ей бы не было нужды так явно демонстрировать свое равнодушие по отношению ко мне. Значит, это всего лишь демонстрация. Но это не точно. Хрен их разберешь, женщин этих, особенно в столь юном возрасте. Да. После школы я мчусь на стадион. Прихожу чуть раньше большака и стою в сторонке, наблюдая, ходит ли кто-нибудь через эти двери. Вообще на стадионе работает куча спортивных секций, и здесь довольно большой движ. Но вот в наши двери никто не заходит, если я, конечно, ничего не перепутал и стою именно там, где нужно. Вскоре появляется Платоныч. Двери я все-таки не перепутал. Мы стоим и ждем, когда они откроются. Проходит минут 10, за которые я успеваю рассказать о вчерашних событиях. Он только головой качает. «Ох, Егор Андреевич, опасно ты играешь. Постоянно на грани фола. Тебе что, адреналина не хватает? Почему ты всегда в эпицентре взрыва? Если где-то что-то происходит, там обязательно ты. При нашем-то деле нужно быть тише воды, ниже травы, а ты прямо в каждой бочке побывать хочешь. И в каждой девке, кстати». «Не знаю, дядя Юра Платонович, натура такая дурацкая. Возможно, наверстываю все, что пропустил в свое время. Как говорят на поминках, он так торопился жить. Ты же и сам, наверное, уже понял, хоть и моложе меня на десяточку, что жизнь слишком быстро проносится. Вот ты в школе бегаешь за девчонкой с косичками, а вот ты уже на приеме у уролога, и он пихает тебе палец в задний проход. И вроде даже ойкнуть не успел, а уже ползешь, шаркая ногами и опираешься на палочку. Понимаешь мою мысль? Или ты еще слишком молод для этого?» Я вздыхаю и смотрю в синее апрельское небо. Сегодня солнечно и припекает уже по-весеннему. Снег протаял и лежит мокрыми кочками на черном от талой воды асфальте. Птицы орут, обалдев от предчувствия весны. И я тоже предчувствую новую весну. Весну своей жизни. И откуда во мне столько пафоса? «Можешь со мной на предзаводской съездить?» — спрашиваю я. «Не сейчас, а когда-нибудь. Потом, когда время будет или настроение. Одному как-то не по себе, страшно даже». «А там-то что?» «Там я». «В смысле, не понял тебя?» «Ну, там я настоящий. Егор Добров, 7 лет от роду, первоклассник. И там родители мои, бабушка, повидаться хочу». Он долго молчит, но потом отвечает. «Ладно, съезжу, конечно». Мы опять замолкаем. «А почему сейчас?» — спрашивает Платоныч. «Не знаю, накатило что-то. Еще в Риге. У меня там дед двоюродный живет. Я пришел к его дому, и ноги сами понесли дальше на 4-й этаж. Но его не оказалось на месте. Жалею теперь». «Тоскуешь по своим?» «Не знаю даже. Ведь там, в моем мире, их давно уже нет в живых. И я с этим смирился. Здесь они молоды и полны сил. Боюсь прийти и узнать, что это не они, а какие-нибудь совсем другие люди». Большая двустворчатая дверь открывается, прерывая своим скрипом мою внезапную меланхолию. Оттуда выглядывает моложавый мужичок в спортивном костюме. От спортсмена, впрочем, он отличается внушительным плотным животом и густыми седыми усами. «Юрик, привет, заходи!» «Физкульт, привет, Григорьевич!» «Здравствуйте, подхожу и я». «Это кто, сын, что ли?» — радостно спрашивает Григорьевич. «Нет», — мрачнеет Большак, — «племянник. Но он мне как сын, Егор». Хотел бы я ему заменить сына, но он чувствует, что я старше его, а может и не чувствует. «Ну, здравствуй, Егор», — улыбается седоусый спортсмен. «Я Павел Григорьевич Ахтырский, директор этой махины». Так и хочется спросить. «Павел Григорьевич, а вы что, мячик проглотили?» «Помещение мне нравится. Во-первых, вход будет только наш. Отлично, никто посторонний сновать не будет. От входа наверх ведет лестница, причем выглядит она достаточно прилично. Внизу под лестницей есть подвал со складами, но там лежит какое-то старое оборудование и инвентарь. Они не востребованы, поэтому никто туда не ходит. На первом этаже большой холл и несколько дверей. Там тоже склады, которые можно будет в случае необходимости освободить, но пока не нужно. Одна дверь ведет в большой зал, из него можно попасть в две раздевалки с приличными санузлами, душем, шкафами. Все норм. То есть прямо в этом зале запускаем секцию лечебной гимнастики или что-нибудь в этом духе. Подумаем еще, как назвать. Инструкторов устраиваем на работу на стадионе с минимальной зарплатой и проводим настоящие занятия. Нужно будет какие-нибудь тренажеры современные поставить. Надеюсь, связи в спорткультурге у Платоныча еще останутся. Тут же сделаем и секцию какой-нибудь борьбы, можно даже самбо, в соседнем помещении. Из зала ведут двери в два небольших кабинета. Можно будет сделать массаж. Вообще круто. Прямо отлично. И из этого же зала ведет дверь в другой зал, поменьше. За ним еще один и еще один. Из последнего можно в экстренных случаях выйти в другой подъезд, что может оказаться полезным, если нужно будет делать ноги. И здесь можно будет сделать вип-зал для игры по-крупному. В предыдущем рулетку, покер, блэкджек и бар. Бар только для игроков. Так что, кто хочет просто выпить, пожалуйста, к Альберту. Ставки на спорт будем принимать тут же. В общем, развернуться можно. И очень даже неплохо развернуться. «Сколько он за все это хочет?» — спрашиваю я, когда мы с Платонычем уходим. 1000 в месяц и процент. Какой процент? Какой-нибудь небольшой, но стабильный. Размер мы не обсуждали, но, думаю, проблем не будет. Договоримся. Сам подумай, сколько сможешь ему предложить. Хорошо, киваю я. Когда поедем по области владения осматривать? Завтра начну, но тебя извини, пока брать с собой не буду. Иначе начнутся пересуды какие-нибудь. Нам это совсем ни к чему. Да, согласен. Я просто думаю, где нам найти место под производство и под каким видом его организовать. Кстати, дядя Юра, есть у тебя кто-то на ликёра в водочном заводе? Спирт лучше покупать, наверное, чем самим гнать. Или как? Ну, Егор, заварил кашу, а сам ничего не продумал. Не знаю, где теперь чего брать. Нужны бочки дубовые для виски. Хочешь по 7 лет выдерживать в Славонском дубе? Ясно, пытаешься дать мне понять, насколько я был неправ, когда покупал линию. Усмехаюсь я. Придется идти в областную библиотеку и изучить вопросы самогоноварения. Он качает головой, а я посмеиваюсь. Юрий Платонович, так есть кто на ЛВЗ? Есть. Кто? Технолог. Яху! Ну, значит, живем, правильно? Придется Облпотребсоюзу открывать производство соков и компотов, я думаю, и небольшой экспериментальный цех. Я правильно соображаю? Придется пока обождать, Егор. Я там человек новый, ко мне сейчас будут пристально приглядываться, так что надо сначала себя зарекомендовать, а потом уже творчеством заниматься. Ну, значит, на ЛВЗ будем начинать. Там кругом тайга, кстати. Можно и этот фактор использовать. Уйти в леса и варить там. Воспользуемся методами Эскобара. Крутой чувак был. То есть еще есть. К концу этого года он, кстати, будет контролировать 80% мирового рынка кокса. Не слабо, да? Ну, мы его методами, пожалуй, пользоваться не станем. Колбаса — это все-таки не наркотик. Можно спирты виноградные из Армении или Грузии покупать. Вроде как для ЛВЗ. А вот для рома и виски придется самим производить. Или... Ну да, ту же пшеничную можно за основу брать для виски. Поговорив еще немного, мы прощаемся. Большак уезжает на работу, а я иду к Куренкову. Хочу обсудить с ним последние события. И, может быть, варианты организации предприятия, хотя пока это преждевременно. О контрафактном алкоголе пока знаем только мы с Платонычем. Но, боюсь, без посторонней помощи нам будет очень трудно. Впрочем, Куренкова не оказывается на месте, и из КГБ я двигаю в сторону дома. Сегодня на обед у меня рассольник. С перловочкой, с соленым огурчиком и копченостями. Прелесть. Фирменный мамин рецепт. Времени уже дофига, так что ем я с большой страстью и в больших же количествах. Да, наверное, действительно надо сходить в библиотеку. Вряд ли, конечно, там будет промышленная схема для получения самогона, но дистилляцию повторить не помешает. Ректификации еще существуют. Это я помню, но подробностей нет. В общем, нужно разобраться. С ромом, например, все понятно. Наши чешские друзья до сих пор имеют свои местные сорта рома, официально изготавливаемые из обычного зернового спирта и карамели. Ну, может быть, еще каких-нибудь специй. Надо посмотреть, кстати, что это за фриц. Мысли сами собой от рома и виски перекидываются на Рыбкину. И в груди поселяется неприятная тревога. Какого хрена? Вот именно. Какого хрена вообще? Чтобы отвлечься от этих глупостей, я все-таки двигаю в библиотеку. Заполняю формуляры, предъявляю паспорт, но этого оказывается недостаточно. Нужно еще поставить печать в школе. Это, конечно, несложно, да вот только сегодня уже не выйдет. А будет ли у меня время завтра, чтобы посидеть в библиотеке? Я не уверен, не знаю. Возвращаюсь домой и иду гулять с Раджой. В последнее время я уделяю мало времени прогулкам с ним, и он у меня засиделся. Поэтому сегодня ударно наверстываю все упущенное. Гуляем мы долго и оба устаем, как собаки. Когда возвращаемся с прогулки, родители уже пришли с работы. Они, кажется, тоже уже отвыкли от того, что я могу оказаться вечером дома. Мы садимся за стол и все вместе едим их диетическую еду. Потом я заваливаюсь с книгой на диван, намереваясь почитать, но внезапно срубаюсь и проваливаюсь в черноту сна. Просыпаюсь от резкого неприятного звука. «Егор, возьми трубку!» — кричит из спальни мама. Я медленно сползаю с дивана и также медленно подхожу к телефону. «Алло?» Сначала я не понимаю, что происходит, но, прислушавшись, начинаю различать голос. «Наташ, это ты, что ли?» — спрашиваю я, напрягая слух. «Да». Слышу я в ответ и соображаю, что она говорит шепотом. «Ты почему шепчешь?» — удивляюсь я. «Ты не хочешь, чтобы тебя слышали?» «Да». «Где ты?» «Я в ДК строителей», — отвечает она, и я слышу в ее голосе испуг. «С кем ты там? С Фрицем?» Она пару секунд мешкает с ответом, но потом произносит. «Да, Егор, пожалуйста, забери меня отсюда». «Сейчас приду», — мгновенно отвечаю я. «Где ты там?» «Я заперлась в кабинете администратора». Она неожиданно всхлипывает. «Он хочет меня изнасиловать». Сердце запекается. «Вот же чуйка моя!» В это время в трубке раздается стук и громкие нечленораздельные возгласы. «Я не могу больше говорить», — шепчет она и опускает трубку на рычаг.